Следующего выступающего мне нужно представить отдельно. Если набрать его в Википедии, вы удивитесь тому, что там написано, но там написана подлинная правда. То есть это действительно руководитель специальных военных операций, готовил спецназ одной из стран Африки, когда в Сомали был беспорядок, пришлось наводить порядок в Сомали там, с пиратами, ну и так далее. Публицист, ну, если сказать кратко, то это легенда советского и российского спецназа. Офицер сил специальных операций, общественный деятель, человек с большой буквы. Александр Владимирович Мусиенко, пожалуйста, давайте поприветствуем его. Ну, тема у меня такая интересная, наверное, злободневная для каждого из нас. Это вот то, что происходит сейчас, специальная военная операция. Вообще, что это такое, для чего она, почему она возникла. Да? Но я, наверное, начну с совершенно неожиданного такого вопроса. Что общего между Адамом и Евой и войной? И, наверное, каждый из вас подумает, и ответ найти очень тяжело. Вот, очень тяжело. Ну, наверное, у каждого будет свой ответ, а ответ очень прямой. До появления на земле Адама и Евы человечество не знало, что такое войн. Убийство человека человеком было табу. 5508 лет до нашей эры, согласно, значит, Ветхого Завета, Адам и с Евой были изгнаны из рая, попали на землю, у них родились сыновья Каин и Авель. Каин убил своего брата Авеля, да, то есть оба эти сына имели своих детей. Вопрос, если Адам и Ева первые люди на земле, от кого они родили? То есть их сыновья, на ком женились? Увидели они женщин, и были они прекрасны, как пишет Ветхий Завет. Каких женщин они увидели? Наверное, тех женщин, которые жили на земле как минимум 50 тысяч лет, Homo sapiens. Какая, извините, эволюция могла создать существо, которому для того, чтобы жить, нужно было убить какое-то животное, надеть на себя шкуру, создать существо, у которого ребенок в течение нескольких лет после рождения является, ну, практически овощем, неспособным к жизнедеятельности. Да, мы знаем, да, человек относится к классу приматов. Да, у той же шимпанзе, орангутана, рождается ребенок, и через буквально пару часов он уже может держаться за шерстку мамы. Вот, через там 3-4 дня начинает уже передвигаться самостоятельно. Ну, скажем, да, ну, приматы живут там 15, 20, 30 лет. Да, человек живет там средний продолжительный возраст там 60, 70, 80 лет, да, такой же продолжительный возраст имеет и слон. Но слоненок, родившись через несколько часов, уже следует за мамой. Как эволюция могла создать такое существо? Ну, это вопрос уже, я думаю, следующим поколениям нашим ответит на этот вопрос, откуда мы взялись. У меня есть на эту тему семинары, провожу ледниковый период, там мы раскрываем, вот Анна была, уже знает некоторые ответы или гипотезы. Так вот, что получилось, понимаете? Вообще тогда получается, война вообще в природе человека или нет, убийство себе подобных? Да, если руководство инстинктом, инстинктом продления рода, то самый главный инстинкт, то все живое, что является в этом мире, оно приходит с одной единственной целью – дать жизнь себе подобным, то есть продолжить жизнь. Если у нас в природе примеры, когда происходит убийство одного вида, то есть одного и того же вида там, ради продления рода, вообще это несовместимо, продление рода и убийство себе подобного? Конечно же, нет. Вот. Если мы возьмем, допустим, инстинкт самосохранения, опять же, самосохранение не индивида, а самосохранение популяции, если так, с биологическим видом, конечно, тоже не является. То есть и нам, и то, что до 6-го тысячелетия, до нашей эры, убийство человека не было табу, у наших предков. Это свидетельство археологии. Не надо никаких письменностей археологии. Ни одного археологического факта нету. За исключением начале 2000 года в французских Альпах на границе там, Австрии и Франции был обнаружен мумия замерзшего человека 5000 лет и посчитали возраст. Было три стрелы. Эцио, так называемый, в Википедии об этом написано, в интернете почитаете. У него в лопатке правой была стрела с кремнем наконечником, и в колчане еще было две стрелы, на которых на наконечниках обеих стрел нашли остатки крови, установили, что эта кровь принадлежала разным людям. То есть, когда человек стал убивать себе подобного, когда он перестал быть самодостаточным. Потому что самодостаточность, природообразность, она не предполагает убийство человека человеком. А когда появилось накопительство, когда появилось потребительство, соответственно, переизбыток, когда мы, люди, перешли от природообразного образа жизни, природообразный образ, да, вот как-то так немножко звучит, появилось убийство, потому что не надо было бегать там за мамонтом, не надо было своим праведным трудом одному и тому же человеку изготовить себе одежду, и изготовить лук, копье, чтобы добыть пищу, еще что-то. А когда появилось накопительство, накопление, когда возникло сельское хозяйство, а сельское хозяйство возникло как раз появлением Адама и Евы, как и написано, в поте лица своего будете трудиться, вот, добывая себе пищу. То есть сельское хозяйство именно в 6-м тысячелетии до нашей эры возникает. И возникло оно нигде иначе, как на нашей русской равнине, так называемой. То есть, а в Египте оно появилось спустя 1000 лет после Великих войн и переселений, в результате чего арии с у нас ушли с Вологодчины, Костромы, этой территории туда перекочевали, часть арийских племен ушла на юг, в Индию, и индийский школьник прекрасно знает, откуда пришли арии. В учебнике индийской школы дети знают, что привез Афанасий Никитин из Твери, тверской купец, привез в Индию. Он дошел на своем корабле, к товарам поплыл до Дербента, это современный Азербайджан. Там его грабители ограбили, как он пишет в своих записках о жизни за три моря, причем он пишет там и русским алфавитом буквицей, и пишет арабским этим алфавитом свои записки путешественники. Его ограбили грабители, оставили только маленькую толику товара, вот благородные грабители. Продав эту маленькую толику товара, я не буду там подробно писать, уже в Персии он купил дорогущего скакуна. И этого скакуна подарил индийскому вельможе. Вот какие благородные грабители, да? А какой товар он вез? А индийский школьник знает, ребят, это как то, как мы знаем историю. А он вез бересту, потому что плод до 18 века, все государственные документы, все браки, документы бракосочетания в высших индийских кастах писались на бересте. Как бы вот так вот. И находясь там, в Индии, прожив там 12 лет, если не ошибаюсь, он общался с местными брахмами на каком языке? Вот вам история. Вот то, как мы знаем историю, как нам эту историю преподают. Сюда можно интерпретировать его как угодно. Но есть археологические факты, убийство человека, табу, есть другие вещи. То есть и природа человека, естественно, она, вот та природа, которая была надломленная, да, вот этим грехом, грехопадением Адама и Евы, допустим, даже так. Вот. Я сам православный человек, причем я все понимаю, о чем там написано. И вчера правильно было, да, мы ушли немножко от того христианства. Я был в свое время в Иордании, тоже в спецкомандировке. Решали очень важную задачу, поэтому командировки этой, ну, что-то в мире совершилось. Вот, интересно. Вот, и нас привезли на место, где Верки Иордании, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа, и я привел, написано «ортодокс». Я говорю, а при чем здесь ортодокс? Я почему-то считал, что ортодоксы – это вот те мусульмане, которые там. Нет, ортодоксы, ортодокс – это ортодоксальная христианская вера, это та первая вера, которую исповедовал Иисус Христос, которая в Новом Завете. И когда я своему духовнику сказал, я говорю, он читает, не говорю, я Новый Завет знаю, от корочки до корочки, Ветхий Завет, мне история еврейского народа не интересна. Не, ну Александр, так нельзя. Я говорю, я ее интересуюсь только вот как историк. И нахожу в ней очень много-много всего этих войн, которые были там Иисуса Навина, сколько там тысяч, где-то кого-то было убито и так далее. Понимаете? Кто-то есть антисемиты, говорят, а Адам и Ева, это значит, это история еврейского народа, они были евреями, поэтому с появлением евреев на земле начались войны. Я так не утверждаю, я не антисемит, я интернационалист. Вот. Потому что в том же Ветхом Завете пишут, что колено Иудеева или Израилева пошло от 7-го колена. В Ветхом Завете написано несколько тысяч лет тому назад. И только в 20 веке ученые установили, что мы несем в себе гены, только до 7-го колена. То есть наше родство может быть определено до 7-го колена. Вот. И природа человека есть, природа человека не убий. Природа не до человека. это или ты, или тебя. И вот когда человек отшел от природообразности своей, отошел, естественно, начались войны. Начались войны. Вообще, что такое война? Да, у нас, если посмотреть классиков, прочитать, то это продолжение политики иными насильственными средствами. Что такое политика? Это управление человеком и человечеством. Она бывает внешней, она бывает внутренней. Вот. И, соответственно, когда механизмов нормального управления природообразно не хватает, мы прибегаем к силовому управлению, то есть к войне, к убийству себе подобных. Соответственно, войны мы делим на справедливые, несправедливые. Да, это так. С одной стороны, они могут быть справедливыми, другая сторона их считает несправедливыми, но они есть, и это продолжение политики. Чем еще отличается у нас мировая война от обычной, локальной? Масштабом охвата. Мы все знаем, что огромные масштабы имели войны, например, завоевательные походы Александра Македонского. Мы их не называем мировой войной, хотя по масштабу они превосходили Первую и Вторую мировую войну по своим масштабам. Ну, может, Вторую нет, потому что Вторая еще в Юго-Восточной Азии, там шла в океане. Хорошо, допустим, наполеоновские войны, возьмем ближе, тоже охватили практически всю Европу. Мы эту войну мировой не называем. А вот Первую мировую с 14 по 18 мы назвали мировой. Почему? Потому что эта война привела к смене общественно-политической формации в мире. Возникновение первого в мире социалистического государства. То есть политическая формация, о которой даже в 14 или 15, 16 году, даже в том же 17 никто и не подозревал. Но это получилось. Вот сейчас два дня спикеры много говорили о том, не только о том, что, как нужно построить наше общество, как нужно, куда нужно двигаться дальше человечеству, чтобы все эти недостатки, которые мы видим и знаем, чтобы их исключить, чтобы реально человечество прогрессировало, а не регрессировало, как это происходит последние несколько тысяч лет. Это регресс не начался не 30 лет назад, 91 года, когда мы проиграли Третью мировую войну, холодную. Она тоже привела к смене общественно-политической ситуации, возникновения мира. Однополярный мир, ребята. Кажется, чего делить? Однополярный мир, все. Все рыночники, рыночная экономика, все довольны, все смеются. Что, 30 лет в мире не было войн последних? Что у нас началось 24 февраля 2022 года? Четвертая мировая война. Четвертая мировая война. И она к чему приведет? Она тоже приведет к смене общественно-политической формации в мире. Как и привела Вторая мировая война, возникновение блока стран социализма, блока стран капитализма, третьего блока стран неприсоединения. Это та самая троичность, о которой Геннадий Семенович Чурин говорит. Но с 1948 года, с директивы ЦРУ США, началась Третья мировая война, холодная, мы проиграли в 91 году. Получили то, что получили. Что мы получим в итоге Четвертой мировой войны? Смену общественно-политической формации. Какой? Многополярный мир. Почему? Потому что дважды в одну реку не войдешь. Однополярный мир у нас уже был. Двухполярный мир у нас уже был после революции 17 года. Трехполярный мир у нас уже был после 45 года. Осталась многополярность. И эта многополярность будет строиться на нескольких цивилизационных платформах. На восточной, западной, северной. Какую Россия и ближайшее наше странное окружение составляют? Конечно, северное. Западные странки, западные. Есть еще восточная. Южная, она Африка, она не сформировалась окончательно. Соответственно, какие государства будут определять тот или иной вектор развития? Понятно, мы знаем, прекрасно понимаем, какие западные страны. Но не Европа, ребят. Вот цели специальной военной операции и России, которую я начал, и США, которые к этому привели, они совпадают. Это уничтожение Европ, не Европа, а Европ, как доминирующей силы в мире. Мы видим, насколько разложены Европы, начиная с растления молодежи и заканчивая всеми остальными показателями. И думаете, подрыв американцев Северного потопа – это просто так произошел? Нет. Он направлен не против России, ребят, он против партнера в кавычках США – Европы. Уже сейчас достаточно посмотреть какие-то экономические исследования. Уже сейчас ФРГ рассматривает вопрос о переводе некоторых концернов на американский континент. Если ошибаюсь, Форд, по-моему, Ауди. Вот. Потому что, почему именно американцы заинтересованы в Европе? Потому что страна США, которая, или государство, которое потребляет половину всех ресурсов, производимых в мире, я прошу прощения, я не сторонник таких экспрессивных выражений, но по-другому не скажешь, в одну харю, она не хочет ни с кем делиться. Они понимают, что ресурсы планеты, они не безграничны. Тем более при нынешних темпах производства, при нынешних темпах потребительства. То есть, когда человек стал не самодостаточный, когда он от природообразного образа жизни перешел к другому, ресурсы не бесконечны. Поэтому идет борьба за ресурсы. Американцы исключают своего конкурента Европы из этой гонки потребительства. От кормушки отлучают. Что ждет Европу, мы можем только представить. 91-й год или 90-е года Советского Союза нам покажется, ну, раем. Когда у нас шли и гражданские войны, и войны за независимость, и за власть внутри страны. Я в свое время, ну так вот уже, в принципе, в Википедии об этом сказано, я тайну военную не продам. Я стоял у руководства Народного фронта Таджикистана. То есть я еще, мой коллега, в результате этой работы к власти пришел Эмомали Рахмон, который до сих пор находится у власти. Он, по сути дела, был совершен военный переворот в стране, потому что к власти пришли не совсем те люди, которые устраивали и соседние государства, и, в общем, будем говорить так. Тем не менее, 30 лет, как бы то ни было, государство существует, власть существует. Это сделано. Поверьте, это несложно сделать, если знаешь как. С Майданом, ребята, можно было покончить одним вертолетовылетом. Если я сейчас скажу, взять вертолет, в баке загрузить 2 тонны фекалий и вылет на Майдан ночью. Все. И никто бы себя майданутым, извините, опущенным и обкаканным бы не считал. Люди стеснялись бы сказать, что они были на Майдане, и их, извините, обгадили. Всего лишь навсего. Присвоить экипажу звание героев нации. Ну, дальше больше. Это просто маленький такой пример. Это тоже была бы спецоперация, поверьте. Без стрельбы, без человеческих жертв. Вот. Поэтому дальше с Европой все понятно. Что ждет Америку? Конечно, экономика США, тот печатный станок, конечно, они то есть, не смогут вытянуть эту страну. Бумажка уже ничего не будет значить. Есть у нас Китай. Это огромная страна с огромным потенциалом, экономическим прежде всего. Естественно, это кузня мирового производства. И, естественно, львиную долю этого производства потребляет кто? США. Если этот краник перекроется, если это производство будет перенацелено на другие регионы, если у американцев покупать у Китая за фиктивную бумажку будет нечего. Китай скажет, зачем мне ваши бумажки? Нам бумажки эти не нужны. Поэтому сейчас руководство Китая смотрит за всем этим, а китайская нация, мудрая нация, смотрит, ухмыляется и делает свое дело. Это Восток. Турция тоже Восток. Обратите внимание на позицию Эрдогана. Его заявление в августе, что Турция рассматривает вариант вступления в ШОС. его заявление, что Турция, обладая вторыми по численности сухопутными войсками в блоке НАТО, и с ней никто не считается. Посмотрите, как турки так или иначе блокируют какие-то решения НАТО. Эрдоган ведет свою политику. Одна минута. Да, спасибо. И Османская империя в том или ином виде также восстановится, как и восстановится наша Советская империя, Советский Союз. В той или иной форме. Не обязательно с хождением в тех же прежних границах, но это будет. По итогам Четвертой мировой войны. И именно многополярный мир, когда нету доминанта в лице США или в лице Китая, или в лице там Советского Союза или там Содружества Северных государств, как угодно назовите. Вот тогда будет мир. Надолго ли? Нет, ребят, не надолго. Почему? Пока человек не перейдет к природообразному образу жизни. Пока. А он придет только в том случае, если мы исключим потребительство ненасытное, когда человек, прежде всего, через свою голову, через свою душу, через свой дух, через знание придет к тому, что так дальше жить нельзя. Что нужно жить по-другому, нужно строить другие отношения и в семье, и в ближайшем окружении, и в обществе, и в стране, и в мире в целом. Это не какие-то утопистские какие-то взгляды или чаяния, надежды. Это то, что, в общем-то, спасет человечество. Иначе, ребята, будет апокалипсис. И мы опять опустимся в каменный век, где человек человека не убивал. Это не дикари были в каменном веке. Извините, археологические данные, стоянка в Сунгирь, например, в окрестностях Владимира, или стоянка Костенки в Воронежской области. Представляете, 25 тысяч лет тому назад костюм человека, вышитый 5500 бусинок, сделанных с бивня мамонта. Представьте себе копье с бивня мамонта длиной 2,36. Бивень мамонта нужно выпрямить и сделать с него копье. Это какие технологии нужно было иметь? И нету ни одного археологического факта убийства человека человеком. И, кстати, табу убийства человека человеком сохранили именно северные народы, наши коренные народы севера. За исключением якутов, потому что якуты – это тюркская национальность, которые туда заселили вот в Восточную Сибирь уже намного позже. А они там 20 или там 30 тысяч лет тому назад. Поэтому каменного века пугаться не надо. Кто выживет в кошмаре апокалипсиса, я думаю, будет счастливый человек. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Аплодисменты Александру Валентиновичу.